Некоторое время спустя, это был среднего размера город, расположенный у реки. Он до сих пор дымился, что являлось последствием нападения межпространственных чудовищ. Но куда хуже города выглядела старая португальская крепость, расположенная на острове посреди реки. К этой крепости с обеих сторон реки вели мосты, и на ближайшие 200 километров в обе стороны не было других переправ. Собственно, за счет этого владыка и процветал. Он брал плату за проезд. Ну а город? Горожане были сами по себе, и владыка не особо им занимался. Город был нужен лишь как источник пушечного мяса для армии да молодых девушек, которые согреют койку ради куска хлеба и небольшого количества денег. Однако это и сыграло злую шутку с владыкой. Люди, жившие в нищете и страхе, научились прятаться. Поэтому, когда пришли чудовища, их больше заинтересовала крепость, которая так сильно фанила маной, нежели нищий и вонючий город, который на вид совершенно необитаем. Мерзкие ублюдки, даже как приманка не годятся, ругался крепкий длинноволосый мужчина, курящий сигару на стене крепости. Правда, курить левой рукой было неудобно, но что поделать, правую откусил головастик. Предлагаю продать половину из них, как раз наскребем денег на ремонт, подметил его брат-близнец. Он, как и владыка, потерял руку. Правда, не из-за головастика, а сам отрубил, ибо на нее попала кислота огромной осы. Хаем, пожалуй, ты прав, кивнул курящий мужчина, смотря на город. После этого он накинул взглядом свою крепость. Его гордость была существенно повреждена. Зенитные орудия и пушки, что не раз отражали небольшие волны чудовищ, уничтожены. Две трети армии либо убиты, либо ранены. Одно хорошо, туши этих тварей вроде ценные. Да, тоже слы, брат замолчал и пригляделся. Что это там? Бинокль, срочно, выкрикнул тот, и пару секунд спустя примчавшийся боец вручил устройство. Сука, что там? Перепугался владыка. Сам посмотри, мля, это же со стороны владения Итера. Неужели 10 вождей? Да нет, откуда у них боевые костюмы? Сука, да нам же полная пи, сваливаем. Вдруг раздался хлопок, и голова владыки лопнула как спелый арбуз. Перепугавшийся брат тут же бросился на пол и молниеносно стянул с себя штаны, а следом и белые трусы. Он вытянул руку и начал махать белым флагом. Сдаемся, мы сдаемся, вопил перепуганный мужчина, глядя, как умирают солдаты на стенах. Они были магами, но их барьер не выдерживал и лопался от одного попадания. Впрочем, если бы мужчина не паниковал, он бы заметил, что пуль было несколько. Снайперы работали группами по 3 человека, и не только офицеры, но и командиры. Некоторое время спустя в город вошла небольшая часть армии легиона, а именно 3000 зомби, 500 суккубов и 500 легионеров. Учитывая, сколько бойцов осталось за городом, 4000 солдат по праву считались небольшой частью армии легиона. «Легион пришел освободить вас из-под гнета владык», – звучал голос из динамиков брони легионеров. «Все, кому нужна медицинская помощь, подайте знак. Сейчас будет строиться полевой госпиталь. Повторяю, легион пришел освободить вас из-под гнета владык». Воины рассредоточились по городу, ведомые суккубами. Те точно знали, где находятся демоны и их слуги. «Открывайте». Группа бойцов подошла к местному госпиталю, хотя его сложно назвать таким, потому что с лекарствами здесь все крайне плохо, да и здание больше похоже на развалины, здесь лишь мирные люди. «Прошу, уходите», — дверь открыл седой мужчина в белом медицинском халате. «Это ты так думаешь?» — его оттолкнул офицер в тяжелой броне и вошел, а с ним два десятка зомби в броне сибиряк, что закрывало почти все тело. В холле госпиталя собралось порядка сотни человек, все остальное было забито ранеными или попросту завалено обломками. Видите, здесь раненые и те, кому некуда идти, и демоны. Вперед вышла краснокожая рогатая девушка в военной форме. Девушка была крупной, а ее массивная грудь едва не вырывалась из одежды. Но Мари теперь умнее, и вместо одной пуговицы, там было две. Дьяволица, старик перекрестился, как это принято в Бразилии, и взмолился Рейне. Угадал, чарующе улыбнулась девушка и кинула взгляд на группу людей. Взгляд же остановился на мужчине, который обнимал женщину. «Я тебя вижу, кошак, я не понимаю, о чем вы?» Он сделал испуганное выражение лица и покрепче прижал к себе женщину. Та тоже выглядела недоуменной. «Когда сдохнешь, передай своим главным, что они могут попрощаться с этой страной». Хранитель приказал очистить ее от демонов. Она взмахнула рукой и окатила мужчину силой ада. Он взвыл нечеловеческим голосом, а миг спустя обратился демоническим котом, чья пасть хищно раскрылась на три части, до смерти перепугав женщину, которую он прижимал к себе. «Тронешь меня, и она умрет!» — выкрикнул кот, вскочив на ноги и прикрываясь женщиной, но вдруг пуговицы на форме суккуба Мари не выдержали и выстрелили. Первая пролетела мимо и, вонзившись в стену, оставила в ней полуметровую воронку, а вторая, попав в голову демона, натурально взорвала ее. «Трус!» — фыркнула капитан Мари, чья массивная грудь вывалилась наружу. Суккуб сделала вид, что все так и задумано. Хитрая атака пуговицами. И слабак. Демоны повсюду, как и их прислужники. Это из-за них вы так плохо живете, также из-за них все ваши беды. Перед Мари встал мужчина в тяжелой броне, прикрывая суккуба от взоров людей. Мы, легион хранителя мира, призваны уничтожить демонов, и отныне вы под нашей защитой. Очередные владыки пришли, кто-то хмыкнул. Богу не нужны земли смертных, но тех, кого мы освободили, не бросим на произвол судьбы. Офицер кинул взгляд назад, и в помещение влетели феи. Это был десяток полутораметровых красавиц, на которых надели военную форму. Иначе они своими листиками, что прикрывают интимные места, слишком сильно отвлекают людей. Медицинская бригада прибыла. Кому нужна помощь? Всем, да, поинтересовалась фея Фрай. Она парила в 20 сантиметрах над полом, а ее красивые крылышки завораживали людей. Да и сама по себе она была чудовищно мила. Плюс военная форма. Так, девчат, за работу. В этот момент феи вздрогнули и заулыбались, а люди почувствовали, как стало легче дышать. В этот момент на месте крепости владыки появился мини-оплот. И не только это. От прошлого города к этому были проведены аванпосты, соединяя города в единую энергосистему. Собственно, поэтому оплот и заработал сразу же. И не только, ведь электричество, удивился старый врач, глядя, как загорелись лампочки. Электричества уже 3 года не было, лишь дизельный генератор включали, когда нужно было провести операции. «Бесплатное», — ответил офицер. Пояснение немало удивило и взбудоражило людей. Лишь этого было достаточно, чтобы люди восхваляли легион, хранителя и всех, кого скажут. Особняк Череповых. Общая комната. Я 2 часа поиграл в эту так называемую игру и все. У меня больше не встает. Я стал импотентом. Представляете, все. Моя жизнь окончена. Среднего роста мужчина схватился за лицо и начал рыдать, сидя на диване, что расположен на сцене одного ток-шоу. Просите, Михаил, но что это? Поинтересовалась недоумевающая ведущая. Она сидела на центральном диване. Что? Вытер он слезы и опустил взгляд вниз. А там стояк. Мужчина тут же прикрыл его руками. Ничего там. Мха-ха-ха. Рассмеялась Лина. Да и остальные смеялись. Здесь были все. Иримы, Ирина и даже все японки. Мой дом стал местом сбора богов. Они здесь, блин, отдыхали. Точнее, отдыхали женщины. Егорыч бился за Пекин, где я поставил свою крепость. Ра искал демонов. Дьян решал проблемы в Шою. Малус работал над андроидами. Ладно, ведущая в вырвиглазном платье цвета детской неожиданности и прической в виде башни с удивлением посмотрела на мужчину и перевела на второго пострадавшего. Константин, а вы вроде ослепли. Да, да я ослеп, воскликнул мужчина на другом диване. На нем были черные очки и рядом лежала трость. Я лишь полчаса поиграл в эту игру, как почувствовал недомогание. А когда снял шлем, понял, что ничего не вижу. Простите, но на что вы сейчас смотрите? Будто что-то ведете глазами? А, вам показалось? В этот момент мужчина резко прикрылся руками и, упав на пол, завизжал. Вскочив на ноги, он побежал со сцены. Причем, ничего на пути не сбивая. Гаус, что он видел? Поинтересовались рыжие. Чудовище, улыбнулся я. Надо поблагодарить Мирзоева, владельца телеканала, за то, что сообщил заранее об этом разоблачительном шоу. Теперь его можно использовать в информационной войне, что устроили демоны. Да уж, плотно они за тебя взялись, подметила Лена. Толку-то, даже если они и настроят часть людей против игры, я все равно не смогу удовлетворить весь спрос. И, по сути, они делают мне лишнюю рекламу. Благодаря их выходкам, люди узнают об игре и заинтересуются ею. Я довольно заулыбался, потому что демонам не победить. Да, они мастера манипуляций, и все мировые СМИ под их контролем. Вот только под моим контролем Черепок. Мне вполне хватит пользователей этой социальной сети, а когда число игроков перевалит за несколько миллионов, меня уже будет не остановить. Причем это будет уже совсем скоро. сказать, сколько божественной энергии мне приносит один живой игрок. А я вот возьму и скажу. Обычный человек может принести от 3 до 10 б в день. Количество зависит от времени, проведенного в игре, и силы души. Ну даже если взять минимум и миллион игроков, 3 миллиона б. А если игроков будет 10 миллионов, один минус, если эти люди, верующие в Рейну, то, вероятно, она немного недополучит б. Хотя ей-то что, жалко миллион другой верующих, фу, такой быть, жадина. Тогда какие у нас планы, имею в виду глобальные, поинтересовалась Катя. У нас с Аней очень важная задача, и мы ее уже выполняем, ответила Ангелина, оседая, сидящая рядом с ней, молча кивнула. Я тоже в делах по самые гланды, вздохнула Рейна и сделала измученную мордочку. Даже сейчас я контролирую два аватара. Один зачищает мир от межпространственных тварей, а второй покоряет Орген. Смирись, тебе теперь придется работать в поте лица до конца времен, мило улыбнулась Лена, а Рейна сделала вид, что сознание потеряла. Так что по планам, завершим начатое Рейной, заявил я, и богиня тут же ожила, с шоком смотря на меня. Что, ты, конечно, все сделала через одно место, но я попробую исправить это и сделать все нормально. Для начала разберемся с тюрьмой. Если взять ее под свой контроль, то я прямо сейчас смогу завершить зарождение воли мира. А если не сможешь с ней совладать? Спросила Катя. Я, честно говоря, даже не представляю, как ее найти. Но есть альтернативное решение, жуткой улыбкой заулыбался я. Мы соберем осколки душ из врат и опустошим тюрьму. Гаус, тюрьма, помимо сдерживания и выкачивания энергии из богов и их божественных планов, не позволяет миру остаться без божественной поддержки. Рейна вжала голову в плечи. Кстати, а что за поддержка и почему она нужна? Поинтересовалась Ирина, и я ей ответил. Когда в мире появилась мана, она повлияла на все природные явления. Терморегуляция, потоки ветров, извержение вулканов, атмосферное давление и, самое главное, мутация как флоры, так и фауны. Мы уже проходили через это. Мана порождает причудливые формы жизни и зачастую смертельно опасные. Про атмосферные аномалии я вообще молчу. Блуждающий крематорий. Рейна скривила лицо, и я тоже вспомнил этот кошмар. Сгусток концентрированной маны огня, что сжигает все, что в него попадет, даже камни и металл. И это тоже. Божества регулируют все это. Без нас мана творит черти что. Считайте, что мы иммунная система, а мана – это бактерии и вирусы, добавил я. Даже так, и что делать? Лена посмотрела на меня с задумчивым видом и сама же ответила. Собрать богов по кусочкам, как Элисандру. Правильно, улыбнулся в ответ. Сейчас собирать осколки как никогда легко. Не нужно угадывать имя бога, достаточно именем хранителя приказать ядру осколка. А если именем Рейны? Захихикала Лена. Я бы не рисковала. Вдруг осколок взорвется? Предположила улыбающаяся Катя. Ну и сучки вы! Проворчала Всевышняя и обиделась. Так мы же любя, по-дружески подкалываем тебя, девчата сорвались с места и, оказавшись на диване Рейны, обняли ее, и пусть богиня старалась держаться, но все же разрыдалась, от счастья, видимо, ох уж эти беременногини, эмоциональность через край, женщины быстро разошлись не на шутку, рыжие тоже крайне эмоциональны, и началась цепная реакция, поэтому я поспешил сбежать, но в коридоре меня догнала Юмика и кратко объяснила о возникшей проблеме в Японии. Сусана, значит, я планировал поговорить с ним, когда восстановлюсь, но раз он начал действовать, то нанесем удар первыми, приобняв хрупкую девушку, поцеловал в ее алые губки. Спасибо, мы едва выдержали вторжение и, напади на нас другие кланы, договорить я ей не дал. Обратившись к хранителям, я перенес себя с Юмика в Новый Токио, если точнее, то в резиденцию клана Ики. К нашему удивлению, город выглядел, как после бойни. Хотя почему как, почему, недоумевала богиня, когда увидела следы сражения. Весь сад был в стрелах, крови и следах от магии. Госпожа, из резиденции, что также была повреждена, выбежал раненый мужчина средних лет. Он был сильным магом, очень сильным, но даже он пострадал. Похоже, мы немного опоздали. Что здесь произошло? Ты ранен. Юмика бросилась к, судя по всему, знакомому или даже близкому мужчине. И тут меня скрутило от ощущения скорой гибели могущественной души. Богиня Ики сейчас умрет. Шаг в пространство, и я оказываюсь между японцем и девушкой, бью по нему силой, однако тот покрылся мощным барьером, а тело начало меняться. Божественная иллюзия бог. Миг спустя в мою грудь вонзается клинок, который пробил энергетическую защиту. «Ловушка! Гаус!» – прокричала Юмика, а мое тело начало покрываться радужными трещинами. Энергия миллиона единиц божественной энергии разрушали мою божественную сущность. «Да идите вы к дьяволу!» – прокричал я, вспыхнув четырьмя типами энергии, а бог отскочил назад, сделав несколько сальто. В этот же момент с крыши резиденции спрыгнуло еще три божества, а над нами засиял божественный купол, что чем-то схожий с куполом Ликалы. Схватив клинок, попробовал вытащить из груди, но он просто рассыпался, так как был пуст. Внутри меня же бушевала энергия десятков богов. Ядерная смесь, что выворачивала внутренности наизнанку, а душа будто сгорала в адском пламени. Скрипя зубами, терплю невыносимую боль и понимаю, что не могу связаться с другими богами. Тело же продолжило покрываться трещинами, а божества хищно оскалились. Один был облачен в самурайские доспехи, второй был в желтом кимоно и с четырьмя клинками на поясе, третий в изысканных одеждах и также с клинком. Четвертый же выглядел, как старик. Его оружием был веер и кинжал. И вдруг меж них ударила молния, и из нее появился бомжеватый мужчина. Его черные волосы были взъерошены, лицо заросло растительностью, одет в белое кимоно с открытой грудью, но при этом босоног. В руках катана, сверкающая от молний. «Значит, ты и есть Сусанна, предатель, что убил Аматерасу и служит демонам?» Стараясь держаться на ногах, спросил я. Мое тело было покрыто пламенем четырех цветов, но из него то и дело били гейзеры радужной энергии. «Я никому не служу. Демоны лишь выгодные партнеры», — со злостью во взгляде оскалился бомж. «А теперь сдохни». Миг, и он оказался передо мной, вонзая свой клинок в мое сердце. «Но почему?» — бог отскочил назад, глядя на обломок своего клинка. «Идиот, как думаешь, куда в первую очередь ударила эта радужная дрянь?» Хищно оскалился я. «Спасибо, что сжег ее часть. Убейте его, навалимся всей толпой», — выкрикнул Сусанна, и четыре бога бросились в атаку. Еще два бога прятались где-то поблизости и держали барьер, но за ними уже побежал аватар Юмика. Сама богиня в человеческом теле поспешила удалиться подальше. В отличие от аватара, она крайне слаба. «Именем хранителя, за сговор с демонами, я приговариваю вас к смерти», — громко выкрикнул я и, вытянув из пространства смерти своего ворона, метнул в богов, которые сейчас были ошарашены резким снижением силы. Черную птицу ударили двумя божественными клинками, но ворон успел каркнуть и обратиться шаром черного металла. Его, словно в бейсболе, отправили в полет, и ой, как зря они отвлеклись от меня. «Я вас, твари, живьем сожру», — прорычал я в облике Гаура и, схватив двух японцев за головы, ударил лбами друг о друга. Тот, что слева, был облачен в самурайские доспехи, а справа – в изящные одеяния. Их головы со звоном встретились, но это лишь кратковременно вывело их из равновесия. Основной же урон наносило пламя, которым покрыты мои руки. Сусанна ударил меня молнией, но я прикрылся другим богом, и тот взвыл от боли, а я выдохнул пламя, поражая как двух богов в своих руках, так и остальную троицу. Миг спустя мне в бок вонзился другой клинок и вновь полный радужной энергии. Сволочь умеет мгновенно перемещаться. Сделав гадость, бог в желтом кимоно тут же исчез. Новая порция радужной дряни ударила по мне, но на этот раз я был готов и сдержал эту энергию, не позволяя распространиться по всему телу. Кар, ворон, обратившийся шаром металла, выстрелил собой, используя энергию взрыва, и почти поразил Сусанна, но тот ударил птицу своим кулаком. Шар улетел назад, разрушая стену, а бог попятился назад, с недоумением смотря на свою правую руку, которая была наполовину развеяна. Вдруг один из богов вырвался из моей хватки, рубанув меня по руке, задевая кость. Однако второй остался. Я продолжал сжигать его адским пламенем и, вонзив свою руку ему в грудь, пробил защиту. Схватив душу бога, вырвал кусок, настолько большой, что бог впал в ступор. Миг спустя я разорвал его, и божественная душа, разделенная на семь частей, была мною поглощена. «Чудовище!» — прокричал тот, который в желтом кимоно. Он выхватил два клинка и, оказавшись за моей спиной, резко ударил. Но вот дела, я тоже оказался за его спиной. «Шаг в пространство, чудовище с дробовиком!» — выкрикнул я, держа в руках электромагнитный дробовик. Он создает три десятка особых дробинок и, разгоняя их до невероятных скоростей с помощью электромагнитов, выпускает наружу. Это мое второе божественное оружие, и атакой ценою в полмиллиона бэ японского бога попросту смело. Его защита не выдержала, и бог получил множество повреждений. Его тело улетело в резиденцию, ломая стены и колонны. Я же открыл огонь по остальным богам, которые уже атаковали меня. Правда, лишь по 50 тысяч бэ за выстрел. Сусанао появился из молнии и, оказавшись справа от меня, атаковал клинком, наполненным радужной дрянью. Я переместился шагом в пространство, а Сусанао резко обернулся и ударил по мне, хищно оскалившись. Вот только клинок лопнул, и радужная энергия растеклась по пространству, а моя иллюзия развеялась. На самом деле я переместился в резиденцию. Пока бог отвлекся, я оказался за его спиной и выстрелил в него. Но, к сожалению, успел накопить в дробовике лишь 300 тысяч бэ. Бога бури, морских бедствий и охоты отбросило. Однако тот обратился молнией и, материализовавшись, оказался на ногах. Он принялся меня искать и вспыхнул энергией, что промчалось по территории резиденции. И тогда он заметил Юмика, которая спряталась в углу. Оскалившись, он решил выманить меня с ее помощью. И в этот момент вспыхнула божественная энергия. Вот только это не атака, направленная на меня, а гибель второго бога из шайки Сусанао. Бога бури перекосило от ярости, и, позабыв о Юмика, он кинулся в резиденцию, обратившись в молнию. Тем временем два оставшихся бога бились с моим вороном, обильно вытягивающим из меня энергию. Птица пользовалась силой сна, создавая иллюзии и воплощая кошмары. Тем самым он просто тянул время. «Ты без сомнений силен», — Сусанао шел по просторному холлу резиденции Ики, залитой кровью и заваленной как телами людей клана Ики, так и бойцами Сёгуна. «Но ты уже отравлен. Это сила», — он вытянул из хранилища еще один клинок, настоящий яд для богов. И я приложил свою руку к его созданию. «У меня как раз было много неугодных богов, поэтому я прекрасно знаю, что ты уже труп». «Вот как, значит, труп?» Я хищно оскалился, и напомню, что сейчас я в облике Гаура. Вонзив руку себе в живот, вытащил из него сферу и тут же метнул в Сусанао. Он переместился влево на 5 метров, но и шар сменил маршрут. Тогда бог, похожий на бомжа, разрубил сферу, из нее хлынула радужная энергия, обжигая Сусанао, словно кислота. «Я ел вашу радужную дрянь на обед и просил добавки», оказавшись перед мужчиной, выстрелил ему в лицо из дробовика. Он не успел среагировать, а мои 500 тысяч бэ снесли ему голову, которая развеялась энергией. Тело попятилось назад и, развернувшись, собралось было исчезнуть и спрятаться в обелиске, но поздно. Я оказался перед ним и схватил душу, вырывая ее из энергетического тела. Кусок за куском я отрывал и поглощал, пока Сусанао не умер. Такова участь ожидает всех предателей. И можете сказать спасибо, что обойдетесь лишь смертью. Рейна же будет вечность работать. И кажется, у меня возникла отличная идея. А почему бы не нагрузить ее новыми божественными ролями? Альс, Мона, что думаете? Как вам Всевышняя Рейна, богиня погоды, плодородия, океанов, ветров и природы? Что, говорите, я хуже дьявола? Спасибо за комплимент. Рассмеявшись, переместился к ворону, и как же был удивлен, заметив, что он побеждает. Вот так божественный питомец. А еще он принял облик чего-то вроде киборга. В левой металлической руке у ворона был клинок, отобранный у одного из богов. В нем радужная энергия. Правой рукой он использовал магию, и помимо этого, со всех сторон на двух богов нападали черные вороны. Большая часть птиц оказалась иллюзиями, а другие – бомбами. «Кыш!» – крикнул старик с веером и, взмахнув им, сдул большую часть иллюзий, а второй – воин в самурайских доспехах – создал какую-то мощную атаку, взрываясь сотнями бумажных журавликов. Они принялись сбивать воронов, но даже так, богов окатило энергией взрывов. Им тяжело сражаться в полную силу, потому что, во-первых, они находятся на чужой территории вдали от своего обелиска. Во-вторых, их связь с обелиском сильно ухудшилась, и они не могут высвободить всю энергию. Приходится копить ее для атаки. Поэтому, когда оба выложились на полную, полностью подавляя ворона, появился я и высадил полмиллиона в голову старика. Самурай тут же обернулся, но в этот момент ослаб барьер, что накрывал всех нас. Оскалившись, я уклонился от атаки радужным мечом и призвал свою троицу призраков-богоборцев. Сам же переместился к Юмика, точнее, к ее аватару. Она билась с двумя богами, носясь по крышам домов, и сражалась вполне достойно, учитывая, что они оба 10-го, а она 9-го уровня алтаря. Но, увидев меня, оба бога сбежали, попросту исчезнув. Похоже, какая-то способность, Гаус. Она бросилась меня обнимать, но, заметив кровоточащие раны, что и не думали заживать, резко остановилась. Пустяк, я чуть не помер. Почти уже попрощался с жизнью. Паразит был со мной не согласен. И главное, чем недоволен. Он же любит божественную энергию. Вон ее сколько в теле. Кушайте, не обляпайтесь. И со мной делитесь. 95/5. В мою пользу. Мы победили? Осторожно спросила она. На девушке были одеяния кунаичи, а лицо до носа закрыто повязкой. Но ее она сняла. Победили. Ты молодец. Обняв ее, переместился к резиденции и добил израненного бога. После этого я перенес Юмика к себе домой, оставив здесь ее аватара, а сам полетел к императорскому дворцу. Но на моем пути появились два энергетических силуэта. Вы уже позаботились об обелисках? Прищурился я, глядя на старых кошелок, а те закивали. А как же обломки обелисков? Это ценная штука. Скорчив рожицу, смерть откуда-то достала и передала мешочек, состоящий из чистой энергии, и я закинул его к себе в межпространственное хранилище. Ну, то помещение в межпространстве. Оказавшись там, мешочек материализовал груду камней из 5 обелисков. Хаэм у Сусана был многогранный обелиск. Понятно. У остальных, вероятно, тоже минимум 5 граней. Так, стоп, у Сусана было хранилище. Где его добро? Сделал руки в бока и строго посмотрел на этих женщин. Они в свою очередь переглянулись и немного пообщались жестами. В смысле, не дадите, это мой законный трофей. Они с сомнением на лицах переглянулись, и после минуты общения жестами я услышал их мысли. Я могу пожалеть, получив это, хмыкнул. Отдавайте. Они пожали плечами и сказав, что содержимое хранилища Сусана вывалит в моем кабинете, развеялись. Я же полетел ко дворцу, используя сканер. И да, больше не ощущаю божественную силу Сусана. Но это не значит, что все закончено. Вдруг у него там скрытое подземелье, где он творит свои зверства, и есть улики, что выведут меня на демонов. Однако нет, если это подземелье и есть, то Сусана явно не доверил его смертным. Я 3 раза облетел весь дворцовый комплекс и, кроме подземного убежища Сёгуна, а также тюрем и складов, ничего не обнаружил. Разве что узнал, что императорская семья в панике. Они лишились своего бога-покровителя, а жрецы сил. Тогда тут все. Вернулся к резиденции Ки и нашел Юмика. Она выносила тела своих людей. Почти 3 десятка, включая слуг и охрану. Богиня плакала. Каждые несколько поколений, когда человеческое тело Юмика умирает, она перерождается в новом, рождаясь у одной из женщин клана. Погибшие, видимо, были близки к ней. Их души теперь со мной, сказал я, присев рядом с богиней. Сидели мы на ступеньках резиденции. Я могу возродить их в виде зомби. Не надо. Они заслужили покой. Вытерла она слезы и с недоумением посмотрела на меня. Потому что я смеялся. Этот старик, кинул я взгляд на того, кем притворялся бог, уже прошел ускоренный курс реабилитации и создает себе аватара в игре. Так что покой ему грозит еще не скоро. У дяди всегда было шило в одном месте. А еще он любил флиртовать с дамами и не пропускал ни одну юбку. Улыбнулась девушка, но вдруг перепугалась. Гагаус, что с тобой? Я посмотрел на свои красные руки, а вены мои были радужного цвета. Паразит, все совсем плохо. Алтарь срочно, услышал я панический голос. Глава 14. Перенос, телепортация, призыв, ничего не работает. Вот так новость. И стоит демонам отдать должное. Новая версия этой радужной дряни очень даже ничего. Гаус, Гаус. Юмика кричала и обнимала меня, лежащего на полу и кровью истекающего. Что-то раны все открылись, а кровь имела противный радужный цвет. Еще и запах, будто я давно помер и хорошенько искупался в желудке дракона. А потом он меня недопереваренного и выкакал. Бей, энергией бей, с трудом, но попросил я ее и, подняв трясущиеся руки, указал на рану в груди. Сусана пытался пронзить мое сердце, но не смог, потому что мало того, что я его закрыл прочной скорлупой из черного металла, так и около сердца скапливается огромное количество радужной энергии. Бей краткое. Поняла, вытерев слезы, аватар богиньки собрал в пальце побольше энергии и вонзила мне в сердце. Ай, аватар отскочил назад и взвыл, так как лишился пальца. Ну что за женщина, она же видела, что Сусана без клинка так остался. Но девушка весьма быстро пришла в себя и, достав небольшой кинжал, что кунаим называется, разбила его о мое сердце. Еще, просил я, и в этот момент, в резиденции, рядом с моим алтарем, что я поставил на последние силы, начали появляться боги. Ну и Рейна с женщинами. Похоже, Юмика сообщила им Хаэм. Судя по бледным лицам, она сказала им, что я тут умираю. Юмика вновь вонзила кинжал, потом еще. Помогает, простонал я, ощущая, как концентрация радужной дряни вокруг сердца уменьшается. Я могу помочь. Рейна была бледна, как смерть, и уверен, что своей помощью богиня, скорее, прибьет меня. Она сейчас эмоционально нестабильна, не стоит. Дай нам, мы сможем, вперед. Покачивая бедрами вышли Аннара и Ангела. Аня взяла в руки плети, как ударит по мне. У всех челюсти отпали, у меня бы тоже отпало, но она почти не шевелится. Наказан. Ты довел девушек до слез. За это ты наказан адской похотью, что будет пробуждаться с наступлением темноты. У меня аж дыхание остановилось от такого жестокого проклятия. И как хорошо, что оно разбилось о радужную энергию. Хаэм. И правда работает. Аня кивнула Лине, которая сейчас была одета в юбку из огня и, собственно, все. Она забыла зажечь пламя на груди, но зато я вижу, что проклятие Аннары не работает. Ангела подошла и, взмахнув рукой, объяла меня пламенем поддержки. Ха, моя же энергия, которую я не могу сейчас выдавить из себя, поступает ко мне же, но от бога Зама. Наказан. Аннара продолжала бить плетью. Ангела пускала пламя. Остальные женщины отошли в сторону. Радужная энергия, точнее, радужный яд, стремительно выжигался из тела, отчего кровь, что лилась из ран, обрела нормальный цвет. Стоп, хватит, стоп, яска. Хриплым тихим голосом попытался я остановить женщин. Однако те, похоже, не услышали меня из-за шума плети. Наказан. Услышал я очередной выкрик Аннары. Ух-ха-ха, мощный поток энергии ворвался в мое тело, добивая остатки радужного яда. Пламя Лины также не останавливалось, но оно было мягким и целебным, поэтому мои раны смогли наконец-то восстановиться. Вот только, стой ты, стой, наказан, остановись, женщина, все уже, выругался я более громким голосом. Ой, увлеклась, она раскривила улыбку и отошла. Прости, божественность в голову ударила, врет, просто она садистка. Ангела скептически посмотрела на подругу богиню, а та лишь мило улыбнулась. Сними проклятие, простонав, я все-таки поднялся и сбросил божественный облик. Ух, как все болит-то. А оно не снимается. Седовласая пышногрудая девушка призадумалась и вновь скривила улыбку. Прости, оно, правда, не снимается. Ой, девчат, что я наделала? Что, что там? Поинтересовалась Лена, которая уже пришла в себя. Узнаем ночью, держитесь. Так это же хорошо. Хорошо же, Лена смотрела на Аннару, а та была не уверена. Ты что наделала? Сложно сказать приятное с полезным. Спасала его и экспериментировала с наказаниями. Предлагаю сбежать и недели так на две запереться в шою. Аня попятилась от меня, а остальные выглядели напуганными. Сил ругаться совершенно не было, да даже стоять трудно. Я получил огромный физический и божественный урон. Нужно восстановление. Благо, у меня есть божественность пятерых богов. Думал я, пока не ощутил, что их уже все утащили старые кошелки. Ладно, они всегда возвращают после того, как очистят. Помогите Юмика. Я буду восстанавливаться в божественном плане, оставив женщин в разрушенной резиденции клана Ики, переместился на Луну. Оказавшись у обелиска, сразу ощутил, как стало легче. Не будь у меня физического тела, залез бы в обелиск и ушел в кратковременную спячку, чтобы быстро восстановить повреждения, нанесенные радужным ядом и богами. Но нет, приходится поглощать очищенную божественную сущность. Благо, ее у меня хватает. Я столько оторвал от себя осколков души, что такие повреждения, можно сказать, привычны. Но я совсем недавно лишился приличной части души, и это меня ослабило. Похоже, сильнее, чем я рассчитывал. Паразит, что скажешь? Джессику поразил менее концентрированный яд. Думаю, если бы в той стреле был яд, каким атаковали вас, святая дева умерла бы мгновенно. Голос паразита был слаб, но главное, что он не помер. Имея образец, я, возможно, смог бы выделить антидот или найти способ поглощать эту энергию. С этим проблем не будет. С ухмылкой вытянул руку и достал из хранилища один из радужных клинков. У меня их аж 4 штуки. Как там говорится, кто к нам с радужным клинком придет, тот от него же и погибнет. Нет такой поговорки, возразил умник. Я немного полежал перед обелиском, но вдруг проснулся голод. Зверский голод. Поднявшись, я огляделся. Сейчас я находился в столице Азаруса, моей игры, и здесь было весьма многолюдно. Мой обелиск видит все, но для них это просто белый обелиск, без рун и прочего. А что, я же не хочу, чтобы демоны увидели, какие у меня тут руны стоят. Так что здесь иллюзия стоит, крайне мощная. Ладно, обратившись к гаусам, пошел в город. Вокруг обелиска находился красивый сад, в котором расположены застывшие охранники. Они убьют любого, кто проникнет сюда. Правда, сделать это будет нелегко, очень нелегко. Все же мой обелиск защищает могущественный барьер. Ну и решетчатая стена высотою в 4 метра, узорчатая и красивая. Оказавшись в городе, я попал на кольцевую площадь, что располагается вокруг обелиска с садом. Расстояние до ближайших домов около сотни метров, может, больше. Дома в основном богатые и не очень высокие. Здесь живет глава города, который является НИПом. У мэра можно брать различные задания и получать разрешение на покупки земли, дома и многого другого. Правда, живет мэр не в обычном доме, а в городской ратуше, которой было длинное трехэтажное здание. Как и большая часть домов города, ратуша сделана в аристократическом стиле. Это подразумевает необычные архитектурные решения и обилие декоративных элементов. У ратуши имелась своя территория, огороженная металлическим забором. Перед зданием имелся интересный сад и места для отдыха. Народу около ратуши хватало, и лишь треть из них живые, остальные мертвые игроки. «Я при жизни устал от этой бюрократии, а тут снова», – проворчал мужчина средних лет у ворот ратуши. «Я не удержался и решил посмотреть, что здесь интересного. Ну а как иначе? Таких, как мы, много, а земли мало», – возразила женщина. «Весьма крупная, знаю. Эх, почему всех так тянет к земле? Шли бы монстров убивать». Мужчина продолжал ворчать. «Как я понял, это были фермеры. Немало людей после смерти хотят заняться созиданием. Выращивать растения, работать в поле, попробовать себя в различном ремесле и даже художниками становиться. Я, пока шел к ратуше, увидел целую выставку картин. Под сотню образцов и стоят недорого. Нужно будет прикупить на обратном пути». Заглянул в ратушу, осмотрелся. Там было несколько, можно сказать, зон. В одной решали вопросы касательно города, в другой выдавали задания. Ну, канализацию там почистить от монстров или материалы собрать. В третьей решались административные дела, а что в последней не знаю, так как мне стало скучно, и я ушел. Так что я направился к выставке, где нашел картину, что мне приглянулось. На ней было изображено живописное озеро, в котором купались белогрудые русалки, пытающиеся соблазнить рыбака своими прелестями. А тот игнорировал красоток и стойко ловил рыбу. Причем, судя по ведру полного рыбьих хвостов, улов был весьма хорош. Молодец мужик, красавец. Заозиравшись, попытался найти того, кто мне продаст картину, и заметил крупного мужчину. Ну как крупного, гора мускулов в хлопковой рубахе с оборванными рукавами и широких штанах с металлическими чешуйками. «Ваша картина», — обратился я к нему. «Отсюда», — указал он рукой на край выставки, а после до своего стула, «и до сюда, все мои. А вы продуктивны», — прошелся я взглядом по трем десяткам картин, «и талантливы». «Благодарю», — засмущался тот, «а я заметил, что это живой. Я бы хотел купить рыбака, охотника и дриады, садовод и змея. Меня заинтересовали 7 картин. Во всех мужчин пытаются соблазнить коварные красавицы, но те стойко держатся». «Спасибо», — здоровяк был ошарашен. Когда он получил деньги, я закинул картины к себе в хранилище. «Полюсь, конечно, но нет у меня инвентаря. Вам, правда, они понравились? Каждый день ощущаю себя на месте героев ваших картин. Надеюсь, они дадут мне стойкости», — опустив плечи, тяжело вздохнул. «А за мной и художник. Похоже, ему тоже нелегко живется». На этой теме мы умудрились разговориться и через 20 минут уже сидели в местном баре. Интересное место, где собираются авантюристы. Ну, в смысле, игроки, которые охотятся на чудовищ и выполняют задания. «Кстати, я же могу дать задание, к примеру, сделайте мне 100 миллионов статуэток меня любимого, и они их сделают. Не знаю, как быстро и во сколько это обойдется, но факт, что сделают». И вот, сидим мы за барной стойкой, в зале человек 40 и самые разные. Вижу парочку мужчин-эльфов, видимо, випы с дорогими шлемами. Заметил двух девушек Шари. Те сидели за столом и, дергая короткими ножками, весело болтали, напиваясь пивом. Они мертвые. В целом, было 50 на 50, Половина живых и половина призраков. И меня устраивает такой баланс. Нужно его поддерживать. Бармен, ну или хозяин таверны, непонятно. В общем, вместе с пивом он предоставил мне кашу с мясом. И очень даже ничего. Готовит все из местных ингредиентов. Как и пиво. Скоро обещают вино поставлять и различные интересные напитки. Как мне игра? Хм, мужчина задумался от моего вопроса. Не уверен, что могу назвать ее игрой. Для меня это словно второй мир. Пока мое тело спит и восстанавливает силы, я здесь отдыхаю морально, и это замечательно. Лишь здесь я смог воплотить свою мечту и начать рисовать. И знаешь, что, я попробовал в реальности порисовать. И если раньше у меня получалась кракозябра какая-то, то теперь, пусть и без помощи навыка живопись, выходит вполне приличные рисунки. Вот как после такого можно относиться к этой игре? Он опустошил бокал пива и посмотрел на меня. Моя мечта – это бросить все и начать писать картины в реальности. Ну, судя по всему, у тебя для этого есть самое главное, указал я на голову, воображение. Спасибо, мы еще немного выпили, поговорили и наелись различной еды, весьма неплохой и необычной. Ингредиенты здесь все уникальные, и людям пришлось изобретать новые рецепты. Насколько знаю, немало поваров обрели покой в процессе. Некоторые повара создали новые уникальные рецепты, которые стали пользоваться огромной популярностью у людей, и от счастья, эти повара развеялись, обретя покой, а может и получили право на перерождение души. Вскоре Кирилл покинул игру, потому что время вышло, максимум же лишь 6 часов игры в день, так что он еще 2 часа поспит, а утром на работу. Хотя, судя по всему, он либо охотник на чудовищ, либо военный. Ну а я еще немного погулял по городу, замечая немало интересных мест. Массаж от Орка. Прочитал я название на вывеске, удивился и решил зайти. Это был небольшой дом на окраине города. Внутри обнаружился здоровенный орк в одеянии массажиста. Клиент, удивился тот, редкость, да, все предпочитают массаж от красоток. Хотя это больше бордель какой-то, покачал он головой. Дураки, но это пройдет со временем. Вскоре я разместился на массажной кровати. И как же я соскучился по хорошему массажу, когда тебе все косточки вправляют и разминают каждую мышцу. Будто заново родился, довольно улыбался я и попытался похрустеть спиной, а она уже не хрустит. Благодарю, вам спасибо, приходите еще. Похоже, орк был счастлив, что кому-то понравился его массаж, а он и правда хорош. Вскоре я вернулся домой, хотелось просто лечь в кроватку и не шевелиться, но нет, у меня еще куча дел. Пока только выслушал генералов и раздал указания, целый час прошел, а когда я добрался до своего кабинета, приветик, мне улыбнулась Лена, читающая какую-то книжку с черно-белыми картинками. И ладно бы только она, здесь собрались все женщины, даже Рейна в виде аватара. Помимо этого, на полу стопками лежали другие книги, а также различные предметы. Не понял, это что, и есть содержимое хранилища Сусана, книжки, какое-то барахло, один радужный меч, непонятная сфера и все. Привет, окинув всех взглядом, заметил красные лица. Как Юмика? В порядке, ответила Лина. Там со смертью Сусана начался переполох в столице. Еще и клан Ики предъявил претензию Сёгуну, за ним клан Цусима и так далее. В общем, сейчас там жарко, но ситуация пока стабильная, и помощь не нужна. А вот остальные божества до смерти перепугались. Пусть боятся. Судя по размеру обелиска пантеона, обломки которого мне передали старые кошелки, с Сусана в пантеоне было около 10 богов. Убили мы 5, 2 ушли, осталось еще 3. Сев за рабочий стол, взял книжку, что лежало на столе, и открыл. Это еще что за чертовщина? Это называется хентай-манга, захихикала Лена, а мне захотелось все сжечь. На этих черно-белых картинках мужчина-злодей из своей спины, да и не только, отрастил отростки, которые одновременно любили группу девушек. Причем любили во все места одновременно. И зачем они мне подложили эту книгу? Похоже, Сусана был тем еще извращенцем, покачал я головой, с подозрением смотря на женщин. Да тем еще, Рейна тяжело дышала и листала страницу за страницей. Даже страшно представить, что она там читает. А старухи ведь пытались предупредить меня. С другой стороны, радужный меч. Отдали бы мне его и все, а остальное могли бы себе забрать. Ой, а что за прелесть? Вдруг оживилась Лена, когда я из хранилища достал картину «Рыбак», ну и сразу же повесил на стену. На Луне купил. Я быстро развесил все картины. Ну, кроме одной, неважно в общем. Пока женщины любовались картинами, я сделал кучу работы и ответил на 40 электронных писем и 7 бумажных. После этого 2 часа говорил по телефону с газетиным и даже успел в Африку. Ра нашел одну из баз демонов. Она была скрыта в горном массиве, но я уже опытный. Так что обрушил метеоритный дождь на этот горный массив, уничтожив как базу, так и 80% личного состава. Создать метеоритный дождь было крайне сложно. Я едва не надорвался, но так я показал демонам, что вот он я. Да вы пытались меня убить и отравить, но я целехонький и полон сил. На самом деле, вернувшись домой, я почти бездыханным телом рухнул в кровати и не шевелился больше часа. Ха, отдыхал ли я? Конечно нет, отдых мне только снится. Во-первых, я переправил ворона на американский материк, ему нужно найти второго из своих убийц. Во-вторых, я проконтролировал работу по поводу дезинформации и попыткам очернить мою игру. Сейчас мои люди собирали самые глупые попытки этого, и вскоре выйдет интересный репортаж, разоблачающий разоблачителей. И вот там мы подтвердим информацию о нападениях на склады, поезда, грузовики и многочисленные сражения. Демоны всерьез взялись за дело, а вот в Бразилии они пока тише воды и ниже травы. Подозрительно. «Хозяин, что-то начинается», — услышал я панический голос паразита. Тут же соскочил с кровати и приготовился. «К чему? Не знаю. Сражение? Нападение на особняк? Ловушка? А нет, все намного хуже. Уже стемнело, и активировалось проклятие Аннары. Запритесь», — что-то пищал паразит, но я его не слышал. «И тело, оказывается, болит не так уж и серьезно. Можно сказать, даже не болит, ну а то, что крови много потеряло и вся, что осталось, сейчас собралась в одном месте, а тело мое побледнело. Тоже ничего страшного. Да не может такого быть. Это все вымысел авто». Лина, которая о чем-то спорила с рыжими, резко замолчала, стоило мне войти в свой рабочий кабинет. «Ой, кажется, мы забыли про время. Бежим!» — выкрикнула Лена, но я резко оказался рядом, используя шаг в пространство и, хлопнув ее по плечу, выпустил энергию, что обвила девушку веревкой, связав по рукам и ногам. «Нам хана», — пробормотала Лина и кинула взгляд на Анну, а та обратилась Аннарой. «Я возьму огонь на себя, а вы бегите, и Юмика заберите». «А что происходит?» — недоумевала японка, но вдруг она упала связанной. «Не сбегут, никто не сбежит, где-то на Урале, некоторое время назад. Это был военный объект повышенной секретности. Здесь располагались одни очень интересные врата, вот вокруг них и построили базу. А персонал базы почти как на работу ходит в эти врата, сражаясь с сильными и весьма редкими чудовищами, добывая из них крайне важный и ценный ингредиент, что используется в производстве артефактных ракет». Генерал-майор, сняв шлем виртуальной реальности, встал с кровати и потянулся. Он открыл занавеску в своей квартире и окинул взглядом базу. Уже было утро, но база не засыпала ни на миг. Здесь всегда было оживленно. Закрыв занавески, мускулистый мужчина начал одеваться, но вдруг заметил что-то странное. У стены стояла картина. И ладно бы абы какая, но это его картина. Что за чертовщина? Генерал подошел к ней и поднял, а следом тщательно осмотрел, замечая след краски, что он случайно оставил на раме, царапину, которую он случайно нанес, да много чего, что невозможно подделать, да в такой срок. Неужели тот мир реален? Мужчина посмотрел на плод своих трудов, чувствуя тепло в сердце. Нет, здесь мне помогал навык, я должен научиться рисовать и без навыка. Глаза генерала заблестели, но сперва работа. «Москва, особняк Череповых, утро. Ань, я тебя задушу», — простонала Ангелина, которую я держал за талию. Девушка лежала на каких-то свисающих веревках словно на кровати, и из нее текло. «Так, а что произошло? А ну да, пожалуй, я тоже Аню задушу, потому что, как же спина болит», — простонав, я схватился за поясницу и огляделся. «А здесь просто кошмар какой-то. Мой рабочий кабинет в руинах, монитор от компьютера разбит на полу, на столе лежит Рейна, ее аватар, и, кажется, он без сознания. А еще под ней настоящая белая лужа. Лена связана и лежит в соблазнительной позе на полу. Сама она спит. Котя лежит на диване и спит, на ней хрупкая невысокая японка. И, похоже, я на них ведро вылил кое-чего. Оксана лежала на полу в позе звезды. Хорошо, что у меня пол в коврах. Правда, придется его отдавать в химчистку. Но, наверное, проще сжечь». На спинке кресла, свесив лапки, повисла Игнис. «Да вашу ж мать!» В другом кресле лежала Аня, свернувшись клубком. не Аннара, а именно Аня. Даже Ирима здесь была, нашлась уснувшей под столом, похоже, спряталась там. «Ир, а ты здесь откуда?» – недоумевал я, дохромав до другого дивана. На нем лежала большегрудая девушка с не менее пышными бедрами. Пришла на вопли и мольбу о помощи, с трудом, но улыбнулась она. «Это была ловушка. Не стыдно тебе Кефию изменять? Мы с ним даже не целовались. Лишь обручены, а не женаты», – покачала она головой, а взгляд был уставший. Наконец-то стресс сбросила. «Теперь, наверное, лет 5 мужика не будет хотеться. Я же начал вспоминать, что творил под действием проклятия. Кошмар какой-то. Да я кристаллы ел тоннами, чтобы силы себе восстанавливать. О, я уже 45-го ранга. 44-й получил, когда охотился на межпространственных тварей, и один этой ночью. Ира взяла на себя основной удар, когда мы уже выдохлись», – простонала Лина, все еще висящая на веревках. «Спасибо, подруга. Зовите, мне все понравилось», – с трудом, но она подняла руку и показала большой палец. После этого она вырубилась, потеряв остатки сил, а я вновь посмотрел на этот кошмар. «Если это будет случаться каждую ночь, то, наверное, мне стоит по ночам улетать на Марс. Стоп, а вдруг там есть марсианки? Надеюсь, что нет. Эх, простите меня, мужики, что на картинах. Вы держитесь, а я не смог. Похоже, я истратил все свои запасы полезных веществ». Присев на диван, посмотрел на слегка исхудавшие руки, потом на связанную Лену и развеял путы. На этом меня вырубило. Силы подошли к концу. «Шою, какое-то пространство. О, привет. А я как раз чай приготовила», — улыбалась Шея, глядя на два силуэта, что появились в ее комнате, расположенной в белом пространстве. «Здесь был стол, подушки вместо стульев и чай с чашками. Говорите, что у вас там опять произошло?» Силуэты переглянулись и, обреченно вздохнув, рухнули на подушки. Ну и рассказали, что видели и как все до этого докатилось. «И меня не позвали». Шея прикусила губу от обиды и зависти. «Знаю, я знаю. Ладно, передайте Гаусу, как он оживет. Божества что-то задумали. Жаль, что я не могу им помешать». Силуэты налили себе чай и продолжили безмолвно общаться с подругой. Жизнерадостная Шея всегда помогала двум сущностям восстановить психику. «Ну а что вы? Так сами начали эти шалости и сплели судьбы людей, а теперь пожинаете плоды», — улыбалась Шея. Но вдруг силуэты произнесли то, отчего у воли мира упала кружка на пол и разбилась. «Они что, все разом? Вам Гауса не жалко?» Так, хлопнув по столу, Шея поднялась. «Нужно срочно перекрыть ему все пути к отступлению. Если он узнает это, он ведь точно сбежит. И не только из миров, а вообще в другую галактику переместится». Силуэты переглянулись и, перепугавшись, вскочили на ноги. «Гаус, когда я проснулся, обнаружил себя связанным по рукам и ногам в 10 слоев. Находился я в каком-то подземелье, а еще на шее висела табличка «Осторожно, сексуальный маньяк». Шупницы, блин, и ладно бы это, вот только меня связали особыми веревками Юмика, они блокировали часть моих сил. Хах, напугали, я тогда просто буду лежать здесь и спать. Муахаха, сон, хорошо-то как, тишина, покой, и ни одной живой души, идеально. Закрыв глаза, тут же уснул, но не прошло много времени, как мой живот издал такой рык, что содрогнулись стены. Я голодный, как дракон, начал дергаться и пытаться вырваться. Но до чего же крепкие веревки. Похоже, здесь Цукиёми помогала. И где я вообще нахожусь? Это место само по себе блокирует мою силу, но при этом работает на моей же силе. Тюрьма, наверное, Аня создала. Нужно изучить ее силу. Подключаюсь к тюрьме и убираю подавление себя любимого. Ага, теперь намного лучше. Но, так как руки мои заняты, то просто открываю рот и выпускаю пламя, постепенно сжигая веревки. Почти час потратил, но освободился. И стал ли я убегать? Конечно, нет. Я перенес себе кроватку, а также побольше еды взял со склада Фазаруса, точнее мира богов. Еще. Паразит требовал больше еды, больше маны и всего больше. Он, кстати, лишь сейчас очнулся. Пока ел, создал аватары на Хоккайдо и открыл межпространственный разлом, а потом едва вытолкнул наружу тварь, что попыталась протиснуться на землю. Есть хорошая и плохая новости. Хорошая в том, что чудовищ стало лишь больше и вторгнуться к нам всяким орбиталам стало тяжелее. Плохая в том, что фермеров на Шою пока лучше не трогать. Такой мощный поток энергии может создать брешь в защите мира, и сюда рванут крайне опасные твари. Мне кажется, я там, в межпространстве, драконов видел. Еще одна хорошая новость в том, что у сверхбога аватары намного сильнее, чем аватары богов. Я бы даже сказал, что в виде аватары я сильнее. Хм, необычно. Впрочем, необычного куда больше, чем кажется на первый взгляд. У меня не было времени на исследование, но сейчас я понимаю, что руны стали сильнее. Даже не так, они, скорее, прошли эволюцию. Почему я сразу не подумал об этом? Я же теперь не просто бог, а сверхбожество, ближайший к воле мира. А значит, вырасти должна была не только моя сила, но и качество этой силы. Так, стоп, есть идея. Переношусь в ад. Хм, а почему бы мне не сделать в игре адские города? Введу новую расу, дьяволы. Хах, сделаю контент для взрослых, и пусть садисты со всего мира участвуют в перевоспитании грешников. А что, отличная идея, нужно о ней рассказать. Но потом, не хочу, чтобы она знала, что я сбежал. Ладно, я в аду. Отсюда прилетаю в орган и открываю межпространственный разлом. Хах, а здесь чисто. Эта планета настолько жадная, что ни капли энергии не теряет, отчего совершенно неинтересно межпространственным тварям. Сел на крыше башни, что висит над адом. Открыл небольшую трещину и стал концентрировать силу. Межпространственный маяк. У меня есть нить, что тянется от имени алтарей из неизвестного мира прямо ко мне. Тяжело, конечно, по нити определить, куда она ведет. Все же она извивается. Поэтому я сперва пускаю мощный поток энергии по нити и готовлю маяк. Дело это не быстрое. Часы тянулись один за другим, но я получил отклик с конца нити. Запускаю. Энергия, что я скопил, начала формировать сложный магический конструкт, принимая форму чего-то вроде стрелы, но с более мощным оперением и размером с баллистическую ракету. Вспышка, и эта ракета рванула к цели. Если ее не собьют чудовища, она создаст временную точку перехода и канал связи с другим миром. Тогда, хех, демоны лишатся одного из своих миров. Нет, не так, они лишатся орбитальной станции и всей инфраструктуры для создания флота. Впрочем, уверен, у них много таких станций, но неважно, я до каждой доберусь. Думали, можно спокойно находиться в безопасности и атаковать нас, а вот нет. Гаусс переходит в контратаку, и да начнется война. Глава 15, сектор 0521, планета 04В. Некоторое время спустя, это была небольшая серая планета, больше похожая на кусок камня, нежели на обитаемый мир. Впрочем, с орбиты можно было увидеть озера и даже океаны, и некоторые водоемы были полны зелени, а рядом с ними стояли населенные пункты, которые представляли из себя куполообразные здания. Они были полностью герметичны, так как уровень кислорода в атмосфере планеты крайне низок, да и сам воздух практически непригоден для дыхания из-за множества примесей, что выбрасывают в атмосферу десятки огромных заводов, раскинутых по всей планете. Эти заводы сводили на нет все усилия по терраформингу планеты, но она и так была признана бесперспективной, поэтому всем было плевать. Разве что кроме жителей этого мира, которые в поте лица трудились изо дня в день, чтобы выжить.